Глава 12. Любое действие обязывает. Бездействие не обязывает ни к чему. Капрутков, инженер. 11 октября. Повторяю опыты по управляемому синтезу кроликов, просто так, чтобы механизмы не простаивали. Снимаю все на пленку. Будет кинодокумент. Граждане, предъявите кинодокументы. 13 октября. Изобрел способ, как надежно и быстро уничтожить биологическую информацию в машине-матке. Можно назвать его электрический ластик. Подаю на входы кристалла блока и ЦВМ-12 напряжение от генератора шумов. Через 15-20 минут машина забывает все о кроликах. Будь у меня этот способ раньше, вместо команды нет, я каждый раз уничтожал бы дубля Адама необратимо и основательно. Не знаю, только было бы ему это приятней. Время осыпает листья, холодит небо, а дело стоит. Не могу я снова браться за серьезный опыт, духу не хватает, растерялся я. Ну вот что, Кривошеин. Можно считать доказанным, что ты не бог и не пуп земли, а раз так, то следует искать помощи у других. Надо идти к Аркадию Аркадьевичу. Нахмурился аспирант Кривошеин. Следует поступать в установленном порядке. Он мой начальник. Впрочем, дело даже не в этом. Он умный, знающий и влиятельный человек. Великолепный методист, умеет четко формулировать любые задачи. А сформулированная задача, как написано в его введении в системологию, есть записанное в неявной форме решение данной задачи. Этого как раз мне и не хватает. И тему мою он поддержал на ученом совете. Правда, он не в меру величественен и честолюбив, но столкуемся. Ведь он умный человек, поймет, что в этой работе слава не главная. Погоди, благие намерения, само собой, разумная осторожность не помешает. Выдавать Азарову за здорово живешь, святая святых открытия, что машина-матка может синтезировать живые системы, нельзя. Нужно начать что-нибудь попроще, а там посмотрим, как он сам любит выражаться. Нужно синтезировать в машине электронные схемы. Это то, на что нападал старик Вольтампернов. И, кстати сказать, моя официальная тема на ближайшие полтора года. Надо, Валентин Васильевич, надо. Прикинем схему опыта. Вводим жидкость 6 проводов. 2 питания, 2 контрольные осциллографа и 2 генератора импульсов. Задаю машине через шапку Мономаха параметры типовых схем, примерные размеры. А здесь я точно знаю, что то и что не то. Дело знакомое. 15 октября. В баке возникают закругленные квадратики коричневого цвета, похожие на гитинакс. На них оседают металлические линии проводников схемы, прослойки изоляторов, накладываются друг на друга пленочки конденсаторов, рядом пристраиваются полоски сопротивлений, пятна диодов и транзисторов. Это похоже на пленочную технологию, которая сейчас развивается в микроэлектронике, только без вакуума, электрических разрядов и прочей пиротехники. И до чего же приятно после всех головоломных кошмаров щелкать переключателями, подстраивать рукоятки, резкость и яркость луча на экране осциллографа, отсчитывать по меркам микросекундные импульсы. Все точно, ясно, доступно. Будто домой вернулся из дальних краев. Черт меня занес в эти края, в темные джунгли под названием «Человек без проводника и компаса». Ну кто проводник? Что компас? Ладно. Параметры схем соответствуют. Тема 154 наполовину выполнена. То-то Ипполит Илларионович будет рад. Иду к Азарову. Покажу образцы, объясню кое-что и буду намекать на дальнейшие перспективы. Приду завтра и скажу. Аркадий Аркадьевич, я пришел к вам как умный человек к умному человеку. 16 октября. Сходил. Разлетелся на распростертые объятия. Итак, утром я основательно продумал разговор. Прихватил образцы и направился к старому корпусу. Осеннее солнце озаряло стены с архитектурными излишествами, гранитные ступени и меня, который поднимался по ним. Подавление моей психики началось от дверей. У этих государственные трехметровые двери из резного дуба с витыми аршинными ручками и тугими пневмопружинами. Они будто специально созданы для саженных мордатых молодцов-бюрократов с ручищами широкими, как сковородки на дюжину яиц. Молодцы открывают двери легким рывком и идут ворочать большими нужными делами. Проникнув сквозь двери, я стал думать, что разговор с Азаровым не следует начинать с шокирующей фразы «Я пришел к вам как умный человек к умному, а надо блюсти субординацию. Он академик, я инженер». А когда поднимался по мраморным лестничным маршам в коврах, пришпиленных никелированными штангами с перилами необъятной ширины, в моей душе возникла почтительная готовность согласиться со всем, что академик скажет и порекомендует. Словом, если к гранитной лестнице упругой походкой подходил Кривошеин-первооткрыватель, то в директорскую приемную вошел, шаркая ногами, Кривошеин-проситель с сутулой спиной и виноватой мордой. Секретарша Ниночка бросилась на перерез мне со стремительностью, которой позавидовал бы вратарь Лев Яшин. «Нет-нет-нет, товарищ Кривошеин, нельзя. Аркадий Аркадьевич собирается на конгресс в Новую Зеландию. Вы же знаете, как мне влетает, когда я впускаю. Никого не принимает, видите?» В приемной действительно было много сотрудников и командированных. Все они недружелюбно посмотрели на меня. Я остался ждать без особых надежд на удачу просто. Другие ждут, и я буду, чтобы не отрываться от коллектива. Тупая ситуация. Народ прибывал. Лица у всех были угрюмые, некрасивые, никто ни с кем не разговаривал. Чем больше становилось людей в приемной, тем мельче мне казалось мое дело. Мне пришло в голову, что образцы мои только измеренные, но не испытанные, что Азаров чего доброго станет доказывать, что технологические работы по электронике не наш профиль, и вообще, что я лезу до конца темы еще год с лишним, чтобы опять Хилобок пускал пикантные изречения. Легкий на помине Хилобок с устремленным видом возник в дверях. Я вовремя занял выгодную позицию, вслед за ним юркнул в кабинет. «Аркадий Аркадьевич, мне бы...» «Нет-нет, Валентин Васильевич», принимает Гарри какие-то бумаги, поморщился в мою сторону Азаров. «Не могу, никак не могу. С визой задержка, доклад вот надо после машинистки вычитать. Обратитесь с вашим вопросом к Ипполиту Илларионовичу. Он будет замещать меня этот месяц, или Гарри Харитоновичу. Не один же я на свете, в конце концов». Вот так. Человек летит в Новую Зеландию. О чем разговор? На конгресс и для ознакомления. И чего это мне пришло в голову хватать его за полу? Смешно. Работай себе, пока не потребует отчета. Когда-нибудь из-за этой работы будут прерывать заседание правительства. Да, но почему это должно быть когда-нибудь? Не будут прерывать заседание, не волнуйся. Тебя будут выслушивать второстепенные чиновники, которые никогда не отважатся что-то предпринять на свою ответственность. Такие же слабаки, как и ты сам. Слабак, слабак, и все. Надо было поговорить, раз уж решился, не смог. Извинился противным голосом и ушел из кабинета. Да, склонить к своей работе спешащего за океан Азарова — это не машиной маткой командовать. Но все-таки это что-то не то. 25 октября. А вот это, кажется, то. Наш город посетил видный специалист в области микроэлектроники, кандидат технических наук, будущий доктор тех же наук Валерий Иванов. Он звонил мне сегодня. Встреча состоится завтра в 8 часов в ресторане «Динамо». Форма одежды соответствующая. Присутствие дам не исключено. Валерка Иванов, с которым мы коротали лекции по организации производства за игрой в балду и в слова, и жили в одной комнате общежития, вместе ездили на практику и на вечера в библиотечный институт. Валерка Иванов, мой бывший начальник и соавтор по двум изобретениям, спорщик и человек отважных идей. Валерка Иванов, с которым мы 5 лет работали душа в душу, я рад. «Слушай, Валерка», — скажу я ему, — «бросай свою микроэлектронику, перебирайся обратно, тут такое дело». «Пусть даже заведует лабораторией, раз кандидат, я согласен, он работать может. Ну, поглядим, каким он стал за истекший год». 26 октября, ночь. Ничто в жизни не проходит даром. С первого взгляда на Иванова я понял, что прежнего созвучия душ не будет. И дело не в годе разлуки. Между нами вкралась та Гарина подлость. Ни он, ни я в ней не повинны, но мы оказались как бы по разные стороны. Он, гордо подавший в отставку, хлопнувший дверью, как-то больше прав, чем я, который остался и не разделил с ним эту горькую гордость. Поэтому весь вечер между нами была тонкая, но непреодолимая неловкость и горечь, что не смогли мы тогда эту подлость одолеть. Мы теперь как-то меньше верили друг в друга и друг другу. Хорошо, что я взял с собой Лену, хоть она украсила нашу встречу. Впрочем, разговор был интересный. Он заслуживает того, чтобы его описать. Встреча началась в 20:00. Передо мной сидел петербуржец. Импортный пиджак в мелкую серую клетку и без отворотов, белая накрахмаленная рубашка, шестигранные очки на прямом носу, корректный ёршик черных волос. Даже втянутые щеки вызывали у меня воспоминания о блокаде. Лена тоже не подкачала. Когда проходили по залу, на нее все оборачивались. Один я пришел, вахлак вахлаком, клетчатая рубаха и не очень измятые серые брюки. Два дубля ощутимо уменьшили мой гардероб. В ожидании, пока принесут заказ, мы с удовольствием рассматривали друг друга. «Ну?» — нарушил молчание петербуржец Иванов. «Хрюкни что-нибудь». «Я смотрю, морда у тебя какая-то асимметричная». «Асимметрия? Признак современности. Это от зубов». Он озабоченно потрогал щеку. «Продуло в поезде». «Давай вдарю пройдет. Спасибо, я лучше коньячком». «Обычно наша разминочка перед хорошим разговором». Принесли коньяк и вино для дамы. Мы выпили, утолили первый аппетит с заливной осетриной и снова с ожиданием уставились друг на друга. Окрест нас пировали. Корпусный мужчина за сдвинутыми столами произносил тост за науку маму. Видно, смачивали чью-то диссертацию. Подвыпивший одинокий человек за соседним столиком грозил пальцем графинчику с водкой, бормотал. Я молчу. Его распирала какая-то тайна. Слушай, Валерка. Мы озадаченно посмотрели друг на друга. «Ну, давай ты первый», — кивнул я. «Слушай, Валька», — у Иванова завлекательно сверкнули глаза за очками. «Бросай-ка ты эту свою системологию, перебирайся к нам. Перевод я тебе устрою. Мы сейчас такое дело разворачиваем. Микроэлектронный комплекс. Машина, делающая машину. Чувствуешь? Твердые схемы? А, что твердые схемы? Подделки, пройденный этап. Электронные и плазменные лучи плюс... электрофотография плюс катодное напыление пленок плюс... Словом, идея такая. Схема электронной машины развертывается пучками электронов и ионов, как изображение на экране телевизора. И все. Она готова, может работать. Плотность элементов, как в мозгу человека. Чувствуешь? И это уже есть? Ну, видишь ли, он поднял брови. Если бы было, зачем бы я тебя звал? Сделаем в установленные сроки. «Ну, конечно же, мне нужно бросить системологию и идти за ним. Не ему же за мной, у меня на поводу, разумеется, так всегда было». «А у американцев?» «Они тоже стараются. Вопрос в том, кто раньше». «Работаем вовсю. Я уже 12 заявок подал, чувствуешь?» «Ну, а цель?» «Очень простая. Довести производство вычислительных машин до массовости и дешевизны газет. Знаешь, какой шифр я дал теме?» «Поэма». «Это действительно технологическая поэма». От выпивки у Валерки залоснился нос. Он старался вовсю и, наверное, не сомневался в успехе. Меня всегда было нетрудно уговорить. Завод вычислительных машин размерами чуть побольше телевизора, представляешь? Машина, завод. Она получает по телетайпу технические задания на новые машины, пересчитывает ТЗ в схемы, кодирует расчет электрическими импульсами, они гоняют лучи по экрану и печатают схему. 20 секунд, и машина готова. Это листок, на котором вмещается та же электронная схема, что сейчас занимает целый зал, представляешь? Листок в конверте посылает заказчик, он вставляет его в исполнительное устройство. Ну, там, в командный пульт химзавода, в систему управления городскими светофорами, в автомобиль, куда угодно. И все, что раньше медленно, неуклюже, с ошибками выполнял человек, теперь с электронной точностью делает умный микроэлектронный листик. Чувствуешь? Лена смотрела на Валерку с восхищением. Действительно, картина вырисовывалась настолько роскошно, что я не сразу понял. Речь идет о тех же пленочных схемах, которые я недавно осуществил в баке машины-матки. Правда, они попроще, но в принципе можно делать и умные листики машины. А почему вакуум, да разные лучи? Почему не химия? Наверное, тоже можно? Химия. Лично я с тех пор, как доцент Варфоломеев устраивал нам варфоломеевские зачеты, химию не очень люблю. Это было сказано для Лены. Она оценила и рассмеялась. Но если у тебя есть идеи по химической микроэлектронике, давай, я за. Будешь вести это направление. В конце концов, не важно, как сделать, главное сделать. А тогда уже можно развернуть такое. Он мечтательно откинулся на стуле. Суди сам, зачем машине заводу давать задание на схемы? Это лишняя работа. Ей нужно сообщать просто информацию о проблемах. Ведь теперь в производстве, в быту, на транспорте, в обороне, всюду работают машины. Зачем превращать их импульсы в человеческую речь? Если потом ее снова придется превращать в импульс. Представляешь, машины и заводы получают по радио информацию от дочерних машин и сферы производства, планирования, сбыта продукции, перевозок, отовсюду, даже о погоде, видах на урожай, о потребностях людей. Сами перерабатывают все в нужные схемы и рассылают. Микроэлектронные рекомендации? Директивы, милый. Какие там рекомендации? Математически обоснованные электронные схемы управления, так сказать. Рефлексы производства. С математикой не спорят. Мы выпили. «Ну, Валера, — сказал я, — если ты сделаешь эту идею, то прославишься так, что твои портреты будут печатать даже на туалетной бумаге». «И твои тоже», — великодушно добавил он. «Вместе будем красоваться». «Но, Валерий, — сказала Лена, — Ведь получается, что в вашем комплексе нет места человеку. Как же так? Лена, вы же инженер. Снисходительно шевельнул бровями Иванов. Давайте смотреть на этот предмет, то есть на человека, по-инженерному. Ну зачем ему там место? Может человек воспринимать радиосигналы, ультраинфразвуки, тепловые, ультрафиолетовые и рентгеновые лучи, радиацию? Вдерживает ли он вакуум, давление газов в сотни атмосфер, ядовитую среду, перегрузки, сотни земных тяготений, резонансные вибрации, термоудары от минус 120 по Цельсию до плюс 120 с часовой выдержкой при каждой температуре, холод жидкого гелия? Может он летать со скоростью снаряда, погружаться на дно океана или в расплавленный металл? Может он за доли секунды разобраться во взаимодействии 10, хотя бы 10 факторов? Нет. Но ведь он все это может с помощью машин, отставила человечество Ленка. Да, но машины-то могут и без его помощи. Вот и остается ему в наш суровый атомно-электронный век только кнопки нажимать. Но как раз эти-то операции автоматизировать проще простого, вы же знаете. В современной технике человек – самое ненадежное звено. Недаром всюду ставят предохранители, блокировки и прочую защиту от дурака. «Я молчу», – угрожающе возгласил пьяный. «Но ведь человека, наверное, можно усовершенствовать», – заикнулся я. «Усовершенствовать?» – меня душит смех. «Да это все равно, что усовершенствовать паровозы, вместо того, чтобы заменять их тепловозами или электровозами. Порочен сам физический принцип, заложенный в человеке. Ионные реакции в растворах, процесс обмена веществ. Ты глядись!» Он широко повел рукой по залу. «Все силы отнимают у людей проклятый процесс!» Я огляделся. За сдвинутыми столиками пирующие размашисто целовали новоиспеченного кандидата, лысого юношу, изможденного трудами и волнениями. Рядом сияла жена. По соседству с ними чинно питались 12 интуристов. Дым и галдеж стояли над столиками. На эстраде саксофонист, непристойно скособочившись и выпятив живот, вел соло с вариациями. Под сурдину синкопировали трубы, неистовствовал ударник, оркестр исполнял стилизованную под твист из-за острова на стрежень. Возле эстрады, не сходя с места, волновались всеми частями тела пары. «Я молчу», — возглашал наш сосед, уставясь пустой графин. «Собственно, единственное достоинство человека — универсальность», — нисходительно заметил Иванов. «Он хоть плохо, но многое может делать. Но универсальность — продукт сложности, а сложность — фактор количественный. Научимся делать электронно-ионными пучками машины сложностью в десятки миллиардов элементов — все, песенка людей спета». «Как это спета?» — тревожно спросила Лена. «Никаких ужасов не произойдет, не надо пугаться. Просто тихо, благопристойно, незаметно наступит ситуация, когда машины смогут обойтись без людей. Конечно, машины, уважая память своих создателей, будут благосклонны и ко всем прочим. Будут удовлетворять их нехитрые запросы по части обмена веществ. А большинство людей это, наверное, устроит. Они в своей неистребимой самовлюбленности даже будут считать, что машины служат им. А для машин это будет что-то вроде второстепенного безусловного рефлекса, наследственной привычки. А возможно, и не останется у машин таких привычек, ведь основа машины – рациональность. Зачем им это надо?» «Между прочим, рациональные машины сейчас служат нам», — горячо перебила его Лена. «Они удовлетворяют наши потребности, разве нет?» Я помалкивал. Валерка засмеялся. «А это как смотреть, Леночка. У машин не меньше оснований считать, что люди удовлетворяют их потребности. Если бы я был, скажем, электронной машиной «Урал-4», то не имел бы к людям никаких претензий. Живешь в светлой комнате с кондиционированием, постоянным и переменным током». Эквивалент горячей и холодной воды, так сказать. Да еще и прислуга в белых халатах суетится вокруг каждого твоего каприза. В газетах о тебе пишут. А работа не пыльная. Переключай себе токи, пропускай импульсы. Чем не жизнь? «Я молчу», — последний раз произнес сосед. Потом распрямился и заголосил на весь зал что-то похабное. К нему тотчас бросились метрдотель и дружинники. «Ну что, если я пьяный?» — скандалил дядя, когда его под руки волокли к выходу. «Я на свои пью, на заработанные. Воровать тоже работа». «Вот он, предмет ваших забот, во всей красе», — скривил тонкие губы Валерка. «Достойный потомок того тунеядца, что кричал на подпитии. Человека-то звучит гордо. Уже не звучит». «Ну так как, Валька?» — повернулся он ко мне. «Перебирайся, включайся в тему, тогда и от тебя в будущем что-то останется. Разумные машины, заводы, деятельные, всесильные электронные мозги. И в них... твои идеи, твое творчество, лучшее, что в нас есть. Чувствуешь? Человек-творец, это пока еще звучит гордо. И это лучшее останется и будет развиваться даже тогда, когда малограмотная баба природа окончательно опростоволосится со своим Homo sapiens. «Но ведь это страшно, что вы говорите», — возмущенно сказала Ленка. «Вы как робот, вы просто не любите людей». Иванов взглянул на нее мягко и покровительственно. «Мы ведь не спорим, Лен. Я просто объясняю вам, что к чему». «Это уже было слишком». Ленка психанула и замолчала. Я тоже ничего не ответил. Молчание становилось неловким. Я позвал официанта, расплатился. Мы вышли на проспект Маркса, на самый Днепровский Бродвей. Гуляющие дефилировали. Вдруг Валерка больно схватил меня за руку. «Валька, слышишь? Видишь?» Сначала я не понял, что надо слышать и видеть. Мимо нас прошли парень с девицей, оба в толстых свитерах и с одинаковыми прическами. У парня на шее джазил транзисторный приемник в желтой перламутровой коробочке, перечерченной силуэтом ракеты. Чистые звуки саксофона и отчетливые синкопы труб самоутверждающе разносились вокруг. Я узнал бы звучание этого транзистора среди сотен марок приемников и радио, как мать узнает голос своего ребенка в галдеже детсадика. Малошумящий широкополосный усилитель, который стоит в нем, наше с Валеркой изобретение. «Значит, в серию пустили», — заключил я. «Можно требовать с завода авторские». «Эй, юноша, сколько отвалил за транзистор?» $50, — гордо сообщил чувак. «Вот видишь, $50. Они же 45 тугриков. Явная наценка за качество звучания. Радоваться должен». «Радоваться? Радуйся сам. Вот ты говоришь страшное». Собственно, ему это говорила Лена, а не я. «Пусть лучше страшное, чем такое». «Да, когда-то мы вникали в квантовую физику, поражались непостижимой двойственности волны частицы электрона. Изучали теорию и технологию полупроводников, осваивали тончайшие приемы лабораторной техники. Полупроводниковые приборы тогда были будущим электроники. О них писали популяризаторы и мечтали инженеры. Много было в этих мечтаниях. Одно сбылось, другое отброшено техникой. Но вот мечты о том, что транзисторы украсят туалеты прыщеватых пижончиков с проспекта, не было. А как мы с Валеркой бились над проблемой шумов? Дело в том, что электроны распространяются в полупроводниковом кристалле, как частицы краски в воде. Тоже хаотичное, бестолковое броуново движение. В наушниках или в динамике из-за этого слышится шум, похожий одновременно на шипение патефонной иглы и на отдаленный шорох морского прибоя. Словом, там целая история. У меня это было первое изобретение, и какой торжественной музыкой звучала для меня официальная фраза заявления в Комитет по делам изобретений СССР. «Прилагая при всем нижеперечисленные документы, просим выдать нам авторское свидетельство на изобретение под названием...» Ну, хорошо. Кто-то там переживал радость познания, горел в творческом поиске, испытывал свою инженерную удачу. А какое дело до этого бедному чуваку? Ему-то от этих радостей ничего не перепало. Вот и остается. Отвали кровные тугрики, нажми кнопку, поверни рукоятку и ходи как дурак с помытой шеей. Мы проводили Валерку до гостиницы. «Так как?» – спросил он, подавая мне руку. «Подумать надо, Валер». «Подумать?» Ленка гневно смотрела на меня. «Ты еще будешь думать?» Все-таки невыдержанный она человек. Нет бы промолчать. Самое занятное, что Валерка даже не спросил, чем я занимаюсь. Настолько очевидно для него было то, что в институте системологии ничего хорошего быть не может, и нужно перебираться к нему. Что ж, стоит подумать. 27 октября звонил Иванов. «Надумал?» «Нет еще. Ах, эти женщины, я тебя, конечно, понимаю. Решайся, Валька, вместе работать будем. Я тебе завтра перед отъездом позвоню, лады?» Если бы тогда, в марте, когда мой комплекс только начинал проектировать и строить себя, я остановил опыт и стал анализировать возможные пути развития, все бы повернулось в направлении синтеза микроэлектронных блоков. Потому что это было то, что я понимал. Сейчас я был бы уже впереди Валерки. Работа покатилась бы по другим рельсам, и ни мне, ни кому другому и в голову не пришло бы, что здесь упущен способ синтеза живых организмов. Но он не упущен, этот способ. Как приятно было усилием инженерной мысли строить в баке эти пластиночки с микросхемами, триггерами, инверторами, дешифраторами. Это его поэма, если к ней присовокупить мою машину-матку, дело верное. Собственно, машина-матка уже есть, его машинозавод. И в этом деле я на высоте. Еще не поздно повернуть. И такие работы действительно могут привести к созданию независимого от людей мира или общества машин. Не роботов, а именно взаимно дополняющих друг друга разнообразных машин. Может быть, это и в самом деле естественное продолжение эволюции. Если глядеть со стороны, ничего ужасного. Ну, были на Земле белковые ионохимические системы. На их информационной основе развились электронно-кристаллические системы. Эволюция продолжается. Да, но если глядеть на это со стороны, то и при мировой термоядерной катастрофе ничего страшного не произойдет. Ну, что-то там такое вспыхнуло, возрос радиоактивный фон атмосферы, вращается Земля вокруг оси, вращается, вокруг Солнца, вращается. Значит, устойчивость Солнечной системы не нарушилась, все в порядке. «Вы не любите людей», — сказала Лена Иванову. «Что есть, то есть. Хилобоковская вонь, уход из института, вчерашняя встреча с нашим изобретением — все это ступеньки на лестнице человека-ненавистничества. Мало ли их, таких ступенек в жизни каждого деятельного человека. Сопоставишь свой житейский опыт с инженерным, и действительно можешь прийти к убеждению, что проще развивать машины, в которых все рационально и ясно. Ну хорошо, а я-то люблю людей. Именно от этого зависит, чем мне дальше заниматься». Никогда над этим не задумывался. Ну, я люблю себя как-то не ужасно. Любил отца. Люблю, допустим, Лену. Если когда-нибудь обзаведусь детьми, наверное, буду любить и их. Валерку не то, что люблю, но уважаю. Но чтобы всех людей, которые ходят по улице, попадаются мне на работе, в присутственных местах, о которых читаешь в газетах и слышишь разговоры, что мне до них? Что им до меня? Мне нравятся красивые женщины, умные, веселые мужчины, но я презираю дураков и пьяниц, терпеть не могу автоинспекторов, холоден к старикам. А в утренней транспортной давке на меня иногда находят приступы ТТБ, трамвайно-троллейбусного бешенства, когда хочется всех бить по головам и скорее выбраться наружу. Словом, к людям я испытываю самые разнообразные чувства. Ага, в этом что-то есть. К людям мы испытываем чувство уважения, любви, презрения, стыда, страха, гордости, симпатии, унижения и так далее. А к машинам? Нет, они тоже вызывают эмоции. С хорошей машиной приятно работать. Если попусту испортили машину или прибор, жалко. А уж как бывает, изматеришься, пока найдешь неисправность. Но это совсем другое. Это, собственно, чувство не к машинам, а к людям, которые их делали и использовали. Или могут использовать. Даже боязнь атомных бомб – лишь отражение нашего страха перед людьми, которые их сделали и намереваются пустить в ход. И намерение людей строить машины, которые оттеснят человека на второй план, тоже вызывает страх. Я люблю жизнь, люблю чувствовать все это. Это уж точно. Ну, а какая же жизнь без людей? Смешно. Конечно же, надо гипотетической машине-заводу Иванова противопоставить машину-матку. Ясно. Я выбираю людей. А умный и сильный парень Валера, еще слабее меня, не он выбирает работу, а работа выбирает его. Ну а по-честному, Кривошеин, совсем-совсем по-честному, если бы ты не имел сейчас на руках способа делать человека, разве не исповедовал бы ты взгляды в пользу электронных машин? Каждый из нас, специалистов, стремится подвести под свою работу идейную базу. Не признаваться же в самом деле, что занимаешься этой работой лишь потому, что ничего другого не умеешь делать. Для творческого работника такое признание равносильно банкротству. Кстати, а умею ли я делать то, за что берусь? Ну хватит. Конечно, это очень интеллигентно и мило, оплевать себя, плакаться над своим несовершенством, мучиться раздвоенностью мечтаний и поступков. Но где он, тот рыцарь духа с высшим образованием и стажем работы и по требуемой специальности, которому я могу спокойно сдать тему? Иванов? Нет. Азаров? Не удалось установить, а работа стоит. Поэтому, какой я ни есть, пусть мой палец пока полежит на этой кнопке. 28 октября. Звонок в лабораторию. Ну, Валя, решился? Как тонко поставлен вопрос. Нет, Валер. Жаль. Мы бы с тобой славно поработали. Впрочем, я тебя понимаю. Привет ей. Очень милая женщина. Рад за тебя. Спасибо, передам. Ну, пока. Будешь в Ленинграде навести. Непременно. Счастливо долететь, Валер. Ни хрена ты, Валерка, не понимаешь. Ну, да ладно. Все. Я, кажется, почувствовал злость к работе. Спасибо тебе, Валерка, хоть за это.